Начало 20-х годов 20 века. Россия. Из дневников и писем графа Эдуарда Талле. В ту ночь мы с Шарлотт забыли об осторожности. Присланные императрицей фигурки произвели на нас совершенно сумасшедшее воздействие. Мы расставили их вокруг кровати. Думаю, Шарлотт забеременела именно той ночью. А утром пришло известие от Готье. Императрица сражена ударом, на выздоровление не надеются. Потом новая весть. Умер племянник и очевидный преемник государыни. Цзайтань, он же Гуансюй. На другой день умерла императрица. Мы собрались на церемонию похорон. Присутствовать должны были все сотрудники посольства и консульств с женами. У меня мелькнула была мысль узнать относительно странного подарка, попытаться обратиться к Веймину, ближайшему советнику императрицы и ее доверенному лицу. Однако во время торжественного церемониала поговорить с ним было невозможно. Да и какое это уже имеет значение? Я думал так еще 14 лет. После смерти государыни возникло сложное положение. Правителем стал сын Гуансюня Пу-И. Но ему было лишь 2 года. Регентом при нем стал князь Чунь. Мать Пу-И, молодую Лун-Юй, сановники, согласно воле Ци-Си, не подпустили к власти. Забегая вперед, скажу, что она станет регеншей при сыне лишь в 1911 году после Синьхайской революции, только для того, чтобы от его имени отречься от власти. Это будет фактическим крахом империи Цин и вообще императорской власти в Китае, хотя Пу-И на некоторое время сохранит титул, потом ненадолго даже вновь будет провозглашен действующим императором, и лишь в 1924 году будет низложен окончательно и провозглашен обычным гражданином Китайской Республики. Впрочем, об этом можно прочесть в любой книге об истории Китая. А нас, Шарлотт, в то время в Маньчжурии уже не было. Надо сказать, что регент-князь Чунь находился в родстве с министром иностранных дел, который неблагожелательно относился к графу Готье. Граф понял, что он лицо здесь неугодное, и пока его не объявили персоной нон-грата, сам подал прошение об отставке. Вместе с ним принуждены были покинуть страну все те, кого он рекомендовал и кого брал в посольство и консульство. У меня появилась возможность вернуться во Францию. Но я как раз накануне получил очередное укоряющее письмо от отца, который, как всегда, уверял, что вместе со мной погибли все его надежды, как будто я был уже мертв, и писал, что не хочет меня видеть. Легко вообразить, в каком я был состоянии. В минуту раздражения я принял решение о переводе в наше консульство в России, во Владивостоке. Россия интересовала меня не меньше, чем Китай. А если ты бездомный, я ведь считал себя бездомным, то вообще не все ли равно, где жить? Китайцы – очень медлительный народ в том, что касается оформления всех и всяческих бумаг, тем более выездных. Мы с Шарлотт приготовились провести не меньше года в ожидании и были совершенно потрясены, когда уже спустя 3 недели после похорон императрицы срок траура далеко еще не кончился. Китайская сторона дала понять, что все документы, от нее зависящие, оформлены. Кое-какие бумаги находились еще в Париже, поскольку просто не могли совершить путешествие туда-обратно с такой скоростью. Однако китайцы намекнули, что им достаточно телеграфного подтверждения решения нашего МИДа относительно нашего отбытия и закрытия некоторых периферийных консульств. Таковое подтверждение было получено относительно всех, кроме графа Готье. Отставка посла должна сопровождаться большим количеством церемоний, чем отставки консулов и прочих сотрудников. Консульство в Мукдене было ликвидировано в числе первых, и мы с Шарлотт поехали во Владивосток. Путешествие было очень приятное, ведь мы пользовались заботой властей, с нас, как говорится, пылинки сдували. И совсем скоро мы поселились во Владивостоке, в прекрасном доме близ главной улицы Светланской, на Сопке, так в Преамурье, Приморье и Забайкалье, называют небольшие горы, скорее даже холмы, чем горы, в доме с видом на необыкновенно красивую бухту Золотой Рог. Ко времени приезда в наш новый дом, кстати, прекрасно обставленный, мы уже знали, что Шарлотт беременна. Мне захотелось написать об этом отцу, порадовать его, ведь перед такой новостью все наши ссоры казались такими нелепыми и мелкими. Однако я решил подождать рождения ребенка. Общение с жителями Востока сделало меня очень суеверным, да и французы боятся дурного глаза не меньше, чем китайцы и русские. Во Владивостоке, конечно, основная часть населения русские, хотя здесь очень много японцев и китайцев. В их руках сосредоточено большинство жизненно важных аспектов городской жизни. По сути, почти вся торговля. Японцы тянут лапы к окружающим лесам, к рыбной добыче. Китайцы ведут себя более скромно, особенно китайская беднота. Все слуги в домах китайцы. Разумеется, и в посольстве служили китайцы. Слуг было огромное количество, и я диву давался, откуда им берется работа. Впрочем, дом и сад находились в образцовом порядке. Заправлял всем некой Ван Буи, огромный толстяк, повадками и голосом похожий на евнуха, коих я навидался в Поднебесной. Позже я узнал, что он вовсе не евнух, зато обладает содомическими пристрастиями. У нас с ним сразу не заладились отношения. Ван был неимоверно жесток, и те молодые слуги, которые сопротивлялись его домогательствам, бывали жестоко избиты или выгонялись вон. Сначала я не обращал на наши домашние дела никакого внимания, был слишком занят налаживанием своей новой деятельности. Но однажды случилось нечто странное и страшное. Нам следовало бы насторожиться, однако мы ничего не поняли. Прошел уже примерно год нашей новой жизни. Родился Альбер, о чем отец получил известие, и мне чудилось, что я читаю письма от другого человека. До полного примирения между нами было еще далеко, но теперь он уже не писал, что вместе со мной погибли все его надежды. И вот у нас появился новый слуга, 15-летний кухонный мальчишка, такой заморыш, что и глянуть страшно. У него было лишь одно достоинство — великолепный голос. Великолепный на слух именно европейца, а не китайца. Звали его Минхао. Мы раз услышали, как он поет, и хотели слышать его снова и снова. Под звуки его голоса Альбер, который рос очень беспокойным ребенком, успокаивался куда быстрее, чем от суеты нянек, а иногда даже быстрее, чем на руках Шарлотт. То есть больше всего сын любил сидеть на ее руках и слушать, как поет Минхао. Одним словом, волшебный оказался голос у мальчишки. И тяга к музыке в нем была необыкновенная. Он мгновенно освоил наш рояль, и по слуху ноты паренек читать не умел, подбирал самые сложные мелодии. Минхао хорошо говорил по-русски, вообще без акцента, и пел русские песни. Это было прекрасно. Я начал учить его итальянскому и французскому. Услышать в его исполнении мою любимую арию из «Искателей жемчуга» Бизе, причем исполненную по-французски, вот была моя мечта. Но однажды я увидел юнца жестоко избитым и, сразу поняв, чьих это рук дело, призвал Вана к ответу. Тот важно сообщил, что Минхао перебил гору дорогой посуды просто по небрежности, а когда он чистит столовые приборы, всегда пропадают вилки и ножи. Более того, мальчишка был замечен в комнатах господ, так что надо проверить, не пропало ли чего в покоях. Словом, послушать его так выходило, что необходимо немедля обращаться в полицию. Я встревожился и позвал Минхао. Мальчишка молча выслушал обвинение. На его лице не было никакого выражения, но он так побледнел, что я почувствовал жалость. Он ни о чем не просил, ни слова не говорил, и отпустил обоих, пообещав подумать, как быть. «Здесь что-то не так», — сказала Шарлотт. Моя жена была очень проницательна. «Мне кажется, Ван наговаривает на Минхао. Нужно еще раз спросить мальчика». И я поговорил с ним наедине. Он долго молчал. Потом сказал, что Ван его домогается. Тут-то я и узнал о мерзких пристрастиях Ван Буи. По словам Минхао, выходило, что все обвинения против него подстроены. Ван решил его погубить, если он не сдастся. А для него подчиниться негодяю хуже смерти. Я поверил ему мгновенно и пригрозил Вану выгнать и сдать в полицию. Надо было видеть, как струсил гроза слуг и служанок. Ведь его место, домоправитель французского консула, придавало ему такой престиж среди китайцев, что они все присмыкались перед ним. Выгнанный, он стал бы всеобщим посмешищем. Ван, можно сказать, лопнул, как мыльный пузырь. Меня не интересовало, где он потом удовлетворял свои мерзкие потребности, должно быть, на стороне. Главное, Минхао больше на него не жаловался. А потом случилось вот что. Стоял жаркий июньский день. Лето во Владивостоке бывает таким же душным и влажным, как в Китае. Мы с Шарлотт сидели на террасе и завтракали, когда что-то просвистело в воздухе между нами. Мы недоумевающе переглянулись, а в следующее мгновение Минхао, наливавший нам кофе, отшвырнул кофейник и толкнул Шарлотт в одну сторону, а меня в другую, сам же бросился с террасы в гущу кустов, и оттуда донеслись крики и шум драки. Я вскочил, бросился в ту сторону в полной уверенности, что наш слуга вдруг сошел с ума. Что же я увидел? На траве лежал какой-то человек, китаец. Он был одет очень просто, словно какой-нибудь грузчик из порта. Но лицо его поражало красотой и благородством черт. Мне показалось, я видел его раньше. Мелькнула догадка, но я не мог в нее поверить. Тот человек до невероятности напоминал Вэймина, советника покойной императрицы Цыси. «Конечно, этого не могло быть. Кто это?» — крикнул я. «Что произошло? Ты убил его?» «Он умирает», — ответил Минхао, тяжело дыша, — «но я тут ни при чем». На губах лежащего начала пузыриться пена, и через миг мужчина умер. «Он сломал ногу и не мог бежать», — пояснил Минхао, и тогда ударил себя в шею вот чем. «Смотрите». Я увидел, что мертвые пальцы сжимают тоненькую металлическую стрелку, похожую на иглу, на шее чернело пятно запекшейся крови. «Уколол себя и умер?» — не мог поверить я. «Да что происходит?» «Этот человек хотел вас убить», — сказал Минхао. «С чего ты взял?» «Пойдемте, господин». Мы вернулись на террасу. Минхао подошел к нашим опрокинутым стульям и показал на ветку шиповника. Около нашей террасы рос огромный высокий куст, сплошь покрытый чудесными цветами. Я присмотрелся и увидел, что В одну ветку воткнулась тонкая металлическая стрелка, и ветка стала сплошь черной. Я протянул руку к стрелке, но Минхао удержал меня. «Ничего не трогайте! Позовите полицию, хотя, я уверен, они ничего не найдут». Так и вышло. Никаких причин того, почему китаец, так похожий на Вэймина, пытался убить меня, невозможно было усмотреть. В конце концов, дело заглохло, а мы с женой стали еще больше доверять Минхао. Честно говоря, сходство того человека с Вэймином не давало мне покоя. Я навел справки среди своих знакомых в посольстве в Пекине и узнал, что после смерти Цыси Вэймин был заключен в тюрьму. Князь Чунь ненавидел его за то расположение, которое выказывала ему императрица, но чудом избежал казни. Некоторое время назад он бежал из заключения, следов его не нашли. Хотели уничтожить семью Вэймина, жену и маленького сына, но пожалели. Так и оставалась для меня эта история совершенной загадкой до тех пор, пока Минхао не открыл мне тайну.